У Карла в жизни не возникало ни одной собственной мысли. Фрэнк подошел к шкафу с документами, достал письмо, показал ей. В письме черным по белому было написано, что в Лондоне, в центральном офисе Палаццо, способности Джо Ист, возможно, найдут себе лучшее применение, нежели в провинции. Фрэнк сказал, что есть и другие письма. Если ей нужны доказательства, он может их отыскать. Значит, это Карла. Не может стерпеть такое бесстыдство незамужняя мать и отсылает меня прочь. Джой, я предупреждал тебя, как опасна паранойя. Если ты просмотришь документы, то увидишь, что тот опрос был затеян еще в январе, за 2 месяца до того, как ты объявила о своей беременности. Проклятый опрос, — проворчала Джой. Да кто они вообще такие, это бюро? По-моему, грош цена всем этим опросам. На миг он испытал сожаление. Она так умна и проницательна. Они мыслят в унисон. Как досадно, что все закончилось враждой и игрой в кошки-мышки. Но, тем не менее, Карла верит всему, что они говорят. И, надо признать, они иногда попадают в точку. Ты сама говорила еще раньше многое из того, что потом подтвердил этот опрос. Знаю, — нехотя согласилась она. Так что ты собираешься делать? Я сама решу, что мне делать, и обойдусь без твоего участия, — заявила она. Как хочешь, Джой. Но позволь тебе напомнить, что это мой кабинет, и ты сама пришла ко мне. Ничего странного в том, что я хочу знать... Ведь ты, похоже, намерена впутать меня в это дело. Когда я решу, я тебе сообщу. Это я слышу уже не в первый раз. Но тогда речь шла о моем ребенке. Теперь речь идет о твоей компании. Ты имеешь право знать. Она ушла, так и не притронувшись к кофе, а он еще долго сидел, глядя перед собой. Похоже, она встревожена и не совсем уверена в себе. Но не исключено, что ему просто этого хотелось бы. Она женщина с мозгами, и она знает, что может заставить его нервничать от неизвестности в ожидании следующего ее хода. Он продолжал думать об этом и вечером того дня у себя дома. Рената сидела по одну сторону большого мраморного камина и глядела на пламя, он — по другую сторону камина. Они часто подолгу молчали вдвоем. Но в тот вечер он вообще не произнес ни слова. В конце концов, Рената заговорила сама. «Тебе никогда не бывает со мной скучно по вечерам?» В ее вопросе не слышалось недовольства. Она будто спрашивала, который час? Или будем смотреть новости? «Нет», — искренне ответил Фрэнк, — «я вовсе не скучаю. Я бы сказал, отдыхаю душой». «Это хорошо», — обрадовалась она. «Ты такой хороший муж, и я иногда жалею, что во мне маловато живости и огня. Боже, этого мне на работе хватает, хоть отбавляй. Вот там действительно все горит». «Нет, ты хороша такая, какая есть». И он кивнул самому себе, как бы соглашаясь с тем, что сказал. Он не хотел менять ее на другую модель, на более эффектную и шикарную марку. Прошло несколько недель, а Джой не было ни слова. Подготовка к расширению компании шла своим чередом. Карла сказал, что Джой Ист уделяет этим планам пристальное внимание, но согласится ли она ехать на север, об этом можно только гадать. «Не давите на нее», — посоветовал Фрэнк. «Она согласится, просто ей нужно время». Ему хотелось надеяться, что так оно и есть. Она добилась своего, он стал нервничать. Пришло красивое приглашение на серебряную свадьбу от Десмонда и Дейрдры Дойлов. Он мрачно посмотрел на него. Через 10 лет они с Ренатой, может быть, тоже будут рассылать нечто подобное, но у него уже не было уверенности. «Что Десмонду праздновать?» — недоумевал он. «С самого начала все у него шло наперекосяк.